Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Розьякольна. А кто это? Это Миша. И что Мише надо? Да так, поговорить. Как там у вас дела? Дела в прокуратуре. А у вас что, делишки? Ну, у нас делишки, а да. Как делишки тогда? Ну, а тебе это зачем? Ну, я просто хочу узнать, как там моя мама поживает. Я с твоим... Твоя мама со мной общается? Не, ну вы скажите, я просто, ну знаете, я сейчас в ссоре с ней, Розьякольна, расскажите, как она там сейчас жива-здорова? Я не знаю, как она жива-здорова, она со мной не общается. Ну а вы просто ее видели, она там на улице выходит, гуляет? Нет, у нас не получается. То есть вы ее давно уже не видели, да? Давно не видела, да. Ох, как жалко, я прям не знаю, что делать. Розьякольна, может, вы мне посоветуете? А почему ты с мамой поссорился? Ну, там свои дела на почве. Ну, деньги не поделили, в общем. Деньги не поделили? Да. А там... при чем тут мамины деньги? Ты да сам должен зарабатывать. Я сам зарабатываю, это не вопрос. Ну, там немножко другая ситуация. Знаете, деньги же портят людей. Как всегда все такое происходит. Правильно, деньги портят людей. Вот и нам попортили жизнь. Вот теперь не знаю даже, что делать. Не знаешь, что делать? Мириться с мамой. Ну, я постараюсь, а как? Может, мне посоветуете? Ну, я не знаю, как. Звони ей почаще. Ну, вы же знаете, какая она вредная. Она вот сейчас даже телефон сменила дома. Телефон сменила. Я тоже ее телефон не знаю. Вот, видите, какие дела. Ее телефон теперь никто не знает, как ей будут звонить. Мобильный она не берет. Ну, сам должен приехать. Ну, я боюсь, она мне обещала палкой по башке шарахнуть, если я приеду. Да? Да. А ты... Вы знаете, какой у нее темперамент? Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, возьми с собой нашего участкового и к ней на примирение. Я боюсь, он не поедет на такие дела. Не поедет? Конечно. Ну, а как же? Он мужик-то хороший, но все-таки занятой. Ему не до таких мелочей. Да? Конечно. Ну, как же ты с мамой-то поссорился, а? Ну... Розьякольна, ну знаете... Мама же одна единственная, больше нету. Ну, слово за слово, сами понимаете. Ну, надо вот себя держать в руках. Как это слово за слово? Вот теперь вот не знаю, как что делать. Что делать? Мириться. А как? Вы же знаете... Ну, пойди к ней на работу. Где она работает, ты знаешь? Знаю, конечно, но я как-то опасаюсь просто с ней сейчас лично встречаться. Ну, на работе-то она же не будет с тобой драться. Кто ее знает? Ну, вот на работу подойди и купи ей букет цветов или еще что-нибудь, что она любит. Ой, ну духи можно. Духи, наверное, куплю ей. Какие-то. Ну, духи, если она любит духи. Любит, конечно. Какая женщина не любит духи, Розьякольна? Ну, вот я, например, не переношу. Да ладно? У меня аллергия на запахи. А, ну аллергия – это другое дело. Понятно, в общем. Купи маме подарок, пойди к ней на работу, уж на работе-то она не будет тебя палкой дубать. Ну, вы ее серьезно на улице не видели? Как у нее хоть здоровье-то вообще? Ну, я ее давно не видела, не знаю. Может, она что, она не выходит, что ли, или как? Или вы не выходите? Нет, ну, я выхожу вот с собакой гулять. Сейчас вот поеду, мне нужно в паспортный стол ехать. Ну, днем-то она, видимо, на работе, откуда? Я выхожу днем. Конечно, на работе. Ну ладно, Розьякольна, спасибо. А вечером я хожу поздно с собакой гулять. Понятно, ну я помню. В этом иду году. Где-то часов уже, ну, 10 в 11. Ясно. Она же в это время не выходит. А где собака-то у вас? Ты как, жива еще дома. Должна быть, по крайней мере. Мама с ней гуляет? Ну, должна вот гулять. Я не знаю, почему вы с ней не встречаетесь. Ну, я не знаю, во сколько она гуляет. Ой, ну на самом деле, когда как? То есть у нее точного графика нет? Ну вот я ее не вижу. Вот другие гуляют с собаками, встречаемся, а ее не вижу. Вот странно это на самом деле. Я не знаю, что там с ней. Ну как странно, если собака живая, то она же все равно выходит с ней. Ну должна, а вот раз вы ее не видите, что? А утром она рано, вот консьержки говорят, она рано выходит гулять. Угу. Где-то в 6 часов, а я в 6 часов не выхожу. Понятно, Розьякольна. Ну, спасибо вам за такой краткий рассказик. Ладно, да. Что-нибудь придумаю. Что-нибудь придумаю. Вот давай, иди, бери подарок, иди, кланяйся к маме на работу. Ладно, мирись. Пойду. Мирись. Маму нельзя обижать. Роза Яковлевна, я приму к сведению, извините за беспокойство, что так вот я звоню. Маму обижать ни в коем случае нельзя. Понятно, Миша. Понятно. Мама одна, больше нету. Давай, мирись. Все, счастливо. Спасибо большое за совет. Пока.